Старик сидел, скрестив ноги, перед маленьким алтарем, спиной к Кристоферу. Его собственная фигура была окружена ореолом, создаваемым десятком горящих ламп. Казалось, он не слышал, как Кристофер выбил дверь. Он не повернул головы и не заговорил, продолжая свою молитву. Кристофер застыл у двери, испытывая волнение и неловкость, так как без приглашения вторгся во внутренний мир отца. Старик что-то неразборчиво бормотал, не замечая того, что было вокруг. Вместо Кристофера здесь мог оказаться Царон Кринпоче, вернувшийся, чтобы все-таки убить старика. Но настоятель не обратил на вошедшего никакого внимания. Кристофер сделал несколько шагов. Он остановился, прислушиваясь к словам молитвы, не решаясь помешать отцу. Он был потрясен, когда разобрал слова старика. «Теперь отпусти раба твоего, Господи, согласно слову твоему, потому что глаза мои видели твое спасение, которое видели все люди». Это была молитва Симеона, старого человека, который просил Бога позволить ему с миром уйти из жизни после того, как он увидел Христа ребенка. Кристофер тихо стоял, прислушиваясь к знакомым словам, думая, не сон ли отделяет его от того судьбоносного вечера, когда они вышли из церкви. Наконец настоятель закончил молитву, Кристофер шагнул к нему и опустил руку на его плечо. «Отец!» — позвал он. Он в первый раз употребил это слово, обращаясь к старику. «Нам надо идти». Настоятель поднял голову с видом человека, давно ожидающего, когда его призовут. «Кристофер», — произнес он, — «я надеялся, что ты придешь. Ты видел своего сына?» Кристофер кивнул. «Да, с ним все в порядке. Он в безопасности?» «Да, отец, он в безопасности. А другой мальчик, Дорже Самдап Ринпоче, он тоже в безопасности?» «Да. Я оставил их обоих внизу на перевале, с ними Чиндамани. Они ждут тебя». Старик улыбнулся. «Я рад, что они выбрались отсюда. Ты тоже должен пойти и помочь им уйти отсюда как можно дальше. Вместе с тобой, отец. Я пришел, чтобы забрать тебя». Настоятель покачал головой, улыбка сменилась глубокой серьезностью. «Нет», — ответил он, — «я должен остаться здесь. Я настоятель. Что бы там ни думал Царон Кринпоче, я все еще остаюсь настоятелем Доржела». «Царон Кринпоче мертв, отец. Ты можешь оставаться настоятелем, но сейчас тебе лучше уйти отсюда». Хотя бы ненадолго, пока здесь снова не станет безопасно. Отец снова покачал головой, на сей раз с большей грустью. «Мне жаль Царон Кринпоче. Он был очень несчастлив. А теперь ему придется снова начать путешествовать сквозь свои инкарнации. От этого я чувствую себя очень усталым. Пришло время мне лечь рядом с остальными, Кристофер. Пришло время родиться заново». «Ты уже родился заново», — спокойно заметил Кристофер. «Когда ты сказал мне, кто ты такой, я сам словно родился заново. Сегодня вечером ты родился еще раз. Царон Кринпоче сказал мне, что ты мертв, и я поверил ему. Я ворвался сюда и увидел, как ты молишься. Это было словно новое рождение». Старик положил свою руку на руку Кристофера. «Ты узнал молитву?» — спросил он. «Да, молитва Симеона». «Он знал, когда надо уходить. Он увидел то, чего хотел всю жизнь. Я чувствую себя точно так же. Не заставляй меня идти с тобой. Мое место здесь, среди этих гробниц. У тебя другое предназначение. Не теряй времени. Мальчикам нужна твоя защита, и Чиндамани тоже. И я думаю, ей нужна твоя любовь. Не слишком бойся ее, она не всегда богиня». Оперевшись на руку Кристофера, старик медленно встал на ноги. «Русский все еще жив?» — спросил он. «Не знаю, но думаю, что да». «Тогда тебе пора идти. Меня политика не интересует. Большевики, тори, либералы — для меня это одно и то же. Но сам ДАП нуждается в защите. Ты должен обеспечить его безопасность. Это же касается и твоего сына».